Нострадамус XX века. Так иногда называют этого человека. Чем заслужил такое звание, не имевший особой популярности английский литератор Морган Эндрю Робертсон, самая знаменитая книга которого принесла своему автору одни огорчения. А дело в том, что об этой книге неожиданно вспомнили почти полтора десятка лет после ее написания, благодаря невероятному стечению обстоятельств. Во всем мире всерьез заговорили о даре ясновидения, которым был наделен этот неприметный человек. Ведь события, описанные им, во многом совпали с реальной катастрофой, получившей название трагедии XX века. Речь, конечно, о катастрофе Титаника, описанной уж столько раз, что, кажется, и добавить уж нечего. Тем не менее, давайте вспомним хотя бы некоторые детали. Утром 12 апреля 1912 года многие газеты мира поместили краткое сообщение: пароход «Титаник» компании «White Star», выйдя 11 апреля 1912 года в свое первое плавание, столкнулся с айсбергом и затонул. По последним сообщениям есть основания полагать, что из 2800 человек спаслось менее 700. И потом уж в последующие дни, по мере того, как поступали новые сведения от уцелевших пассажиров и членов экипажа, газеты сообщали все новые и новые душераздирающие подробности. О том, как на самом большом в мире судне не хватило на всех спасательных шлюпок, и как из-за этого многие семьи оказались разлучены навеки. В шлюпке в первую очередь сажали женщин с детьми, а их мужья и отцы остались брошенными на произвол судьбы на борту тонущего гиганта. И о том, как люди в отчаянии бросались с борта в ледяную воду и вскоре гибли от переохлаждения. И о той неразберихе, которая воцарилась на борту среди экипажа лучшего в мире судна. И о тех конструктивных недостатках, на которые, как оказалось, кораблестроителям указывали еще когда «Титаник» находился на судоверфи, но которые так и не были устранены. Среди вороха сообщений неожиданно всплыло и еще одно. Оказывается, вся эта трагедия была в подробностях описана еще за 14 лет до случившегося. Безвестный автор в точности описал, как холодной апрельской ночью плавучий город-сказка, самый большой и комфортабельный корабль в мире, на борту которого находилось немногим меньше 3000 человек, пересекал Атлантику. Длина невиданного чуда техники составляла 260 метров, мощность двигателей 50 тысяч лошадиных сил. Корабль, оснащенный тремя винтами, мог развивать скорость до 25 узлов даже при встречном ветре и неблагоприятном течении. Это было крупнейшее судно из спущенных на воду, величайшее творение рук человечества, писал мало кому известный английский литератор Морган Эндрю Робертсон. В постройке и техническом обеспечении корабля были задействованы представители всех наук, профессий и специальностей известных цивилизаций. На мостике судна находились офицеры, представлявшие не только элиту королевских военно-морских сил, но и прошедшие суровые экзамены по всем наукам, имевшим отношение к ветрам, приливам, течениям и географии морей. Они были не только мореплавателями, но и учеными. Точно такой же профессиональный стандарт применялся и при подборе персонала машинного отделения, а служба стюартов соответствовала требованиям первоклассного отеля. Далее автор живописал, что скрашивать досуг пассажиров должны были два духовых оркестра и театральная труппа. Полчища поваров и медиков обеспечивали весьма сносное мирское существование, а корпус капелланов отвечал за духовное благосостояние всех присутствовавших на борту. Не забыл автор описать и технические особенности чудо-судна. Незаметные глазу телефонные кабели соединяли горделивый мостик со строгим машинным отделением в корме, вороньими гнездами на фок-мачте и всеми уголками корабля, где велась работа. Каждый провод увенчивался маркированным диском с передвижным индикатором, диапазон движения которого содержал все ответы и команды, необходимые для управления массивным корпусом судна будь то в доке или открытом море. По большому счету это позволяло избавиться от грубых и нервных выкриков матросов и офицеров. Еще Робертсон указал, что в случае необходимости 92 переборки 19 водонепроницаемых отсеков можно было перекрыть за полминуты одним поворотом рукоятки из рубки на мостике машинного отделения и десятка других помещений, расположенных на палубе. Эти переборки автоматически перекрывались бы и просто при появлении воды. Корабль был способен оставаться на плаву при 9 залитых водой отсеках, но ни один потенциальный инцидент в море не был способен привести к такому финалу, отмечал автор. Вот почему судно считалось практически непотопляемым. Короче говоря, это был плавучий город, за железными стенами которого имелось все, что сводило к минимуму все опасности и неудобства вояжа через Атлантику и позволяло наслаждаться жизнью, заканчивал свое описание Морган Робертсон. С учетом явного превосходства перед другими судами, руководство судоходной компании разрешило капитану самого большого в мире корабля то, что возбранялось другим. Судно может идти на всех парах в тумане, во время шторма и при ясной погоде на рейсах северной линии, зимой и летом по ряду существенных и не вызывавших сомнения причин, писал Морган Робертсон. При этом молчаливо предполагалось, что при столкновении с другим судном плавучий город просто отшвырнет меньшее судно со своего пути и даже просто разрежет его пополам. Ну, а если на пути вдруг повстречается айсберг, то корабль на полном ходу сможет сманеврировать и уклониться от лобового удара, скользнув по ледяной горе вскользь и отделавшись таким образом минимальным ущербом, ободранной краской на борту или, в крайнем случае, пробоиной в одном-двух отсеках поближе к корме. «Судно уже побило все рекорды скорости во время своего первого рейса», — отмечал Робертсон. «Но вплоть до третьего выхода в море так и не удалось уменьшить пятидневный срок путешествия через Атлантику. Потому среди 2000 пассажиров, загрузившихся на борт в Нью-Йорке, циркулировали неофициальные слухи, что в этот раз будет предпринята третья попытка». Однако ночью случилось непредвиденное. Со всего хода лайнер врезался правым бортом в громаду айсберга и получил такие пробоины, что вскоре затонул. Правда, произошло это не мгновенно, так что у пассажиров-гиганта водоизмещением 70 тысяч тонн, по идее, была возможность спастись. И тут вдруг выяснилось, что на лайнере имелось всего 24 шлюпки, в то время как их требовалось как минимум вдвое больше. А температура воды в этом месте Атлантики была настолько низкой, что пассажирам плавучего города, которым не нашлось места в шлюпках, оставалось надеяться разве что на чудо. Но оно не произошло, хотя среди пострадавших находилось немало миллионеров и других сливок высшего общества. Знакомая картина, не так ли? Но как удалось безвестному автору предугадать основные черты трагедии за полтора десятка лет до того, как она случилась? Этот вопрос мучил десятки добровольных экспертов, и они приступили к тщательному анализу текста. При этом выяснилось, что Робертсон в своем описании допустил ряд ошибок. Так у него говорится о водоизмещении лайнера в 70 тысяч тонн, а «Титаник» имел водоизмещение всего лишь 66 тысяч тонн. Незначительные различия имелись и в некоторых других, приведенных выше параметрах судна. Длина гиганта на самом деле составляла 269, а не 260 метров, а мощность двигателей самого большого корабля в мире на самом деле была на 5000 лошадиных сил больше, чем указывалось в тексте. Да и называлось судно «Титаник», а не «Титан», как писал автор. Однако в основном он, несомненно, угадал. Столкновение с айсбергом произошло в Северной Атлантике около полуночи в 23:40 в точке, соответствовавшей 410 градусам 46 минутам северной широты, 50 градусам 14 минутам западной долготы в 900 милях от Нью-Йорка. После того, как имя Робертсона всплыло на первой полосе «Лондонской Таймс», его книгу тут же переиздали, а самого литератора попытались привлечь к ответу в суде. Причина? Дескать, он своим романом «Тщетность или гибель Титана» накаркал катастрофу. Однако судья справедливо счел эту гипотезу недостаточным основанием для обвинения, но сам автор-провидец был вынужден объясниться перед широкой публикой, как ему пришла в голову идея романа. И Робертсон опубликовал несколько статей, в которых поначалу объяснял столь нереальные совпадения старого произведения и реальной трагедии тем, что ему было видение. Но этого оказалось мало. Пресса с подачи некоторых заинтересованных лиц, увидевших в Робертсоне козла отпущения, подняла жуткий вой. Например, в вину Робертсона вменяли то, что он не предупредил о существующей опасности в серьезной форме, и то, что сам он остался на берегу. Поговаривали даже о том, что катастрофа, дескать, была подстроена желающим прославиться романистом. Тут уж пришлось обороняться всерьез. И тогда Морган Робертсон рассказал, что им ранее было написано в общей сложности более десятка романов о морских крушениях. На их страницах литератор потопил уйму кораблей с самыми разными названиями. Кстати, уже после его смерти выяснилось, что пророческий дар литератора отнюдь не исчерпывался историей с «Титаником» и иными кораблекрушениями. В 1914 году Робертсон опубликовал еще одно фантастическое произведение «За пределами спектра», где описал войну США с Японией. Здесь ему удалось предугадать, что японцы первыми нападут на американские базы на Гавайях и Филиппинах. К сожалению, точного времени описываемых событий Робертсон не назвал, зато указал, что на японских субмаринах будет использована некая солнечная бомба. И в самом деле подлодки страны восходящего солнца впоследствии были оснащены установками, излучавшими ультрафиолет. Говорят, эти устройства помогали японцам временно ослеплять американских моряков. Но откуда Морган Робертсон узнал о таких чудесах техники будущего? Видимо, и этот, и многие другие вопросы, касающиеся странных предсказаний писателя, еще ждут внимательных исследователей этого феномена.